вскакивала на верхние нары и переворачивала синяки. Глядя на то, с каким искусством и увлечением она обыскивает, я начал постигать в ней душу городового. Должно быть, я не сумел скрыть своего отвращения к процедуре обыска, потому что скоро стали надо мной подшучивать в чёсе и угрожать тем, что пошлют меня производить обыск. «Марголин», — говорил Павел Иванович строго, «вы не можете работать в чёсе и уклоняться от участия в обысках». «Да ведь я слепой, Павел Иванович, разве я увижу что-нибудь? Вы будете принимать и записывать отобранные вещи и светить нам фонариком». Я отшучивался как мог, но про себя решил, что скорее уйду из чёса, чем буду с ними ходить по баракам. Однако через 3 месяца моя работа и так кончилась. К этому времени были приняты спешные меры, чтобы поддержать инвалидов. Работающие, не работающие, все угасали. Тут и сказалось преимущество находиться в сангородке, медицинском центре, где никоим образом не могли допустить до массовой гибели людей. Трюк, примененный санчастью, заключался в том, что инвалидов переименовали в хроников. Что такое хроники? Это люди больные, хронически больные, которые лежали в больнице, пока их не выписали без улучшения. Люди, которые не хотят ни поправляться, ни умирать. Нет смысла больше держать их в больнице, и невозможно поместить их со здоровыми. Их место посредине. Барак их находится под особым наблюдением сестры и врача. Хроники получают 2-й котел и 500 грамм хлеба, то есть сравнены в смысле питания с конторой и лагобслугой. Инвалидам не повысили нормы. Это могла сделать только Москва. Но зато придумали для них новую рубрику. Словцо, которая позволила вывести их из круга смертников и, по крайней мере, на время замедлить темп голодного истощения. На время, потому что, конечно, и питание хроников было недостаточно для ослабевших людей. У нас уже так мало оставалось физических резервов, что один какой-нибудь перебой в питании, вроде украденной пайки хлеба или потерянного талона на ужин, мог свалить нас с ног. Настали холода, и дорожки в лагере обледенели. Тогда начало случаться, что я падал в снегу. В особенности часто в темные вечера на обратном пути из-под окошка кухни в барак с ужином в котелке. Котелки эти из ржавого железа редко имели ручку, и носить их приходилось в обеих руках осторожно, пока ноги нащупывали дорогу в снегу. У меня были соломенные чужие ноги. Они спотыкались и разъезжались, как у годовалого ребенка. Только не было матери, чтобы поддержать в последнюю минуту. Пускаясь в дорогу 100-200 метров, я уже готовился к тому, что где-нибудь по пути упаду. Я научился падать так, чтобы котелок оставался непролитым. Это было особое искусство. Но когда случалось несчастье, и мой котелок выливался, я оставался без еды до следующего утра. И этого уже было достаточно, чтобы заметным образом обессилить меня. Между ежедневным приемом пищи и способностью двигать руки и ноги установилась очевидная связь. Налицо был нищий баланс прихода и расхода. Ежедневный кусок хлеба и считанные калории утром и вечером расходовались в движениях тела. Если этого прихода не было, я замирал и останавливался, как часы, которые забыли завести. Тело стало ломким и хрупким. От каждого резкого потрясения или трения оставались царапины, разрывы, и ткань не заживала неделями, кровоточила и нарывала. Всех инвалидов Круглицы произвели в хроники, а хроников разделили на две группы. Человек 16 туберкулезных поселили вместе в одной комнате. Это были люди с закрытым процессом, которым еще рано было ложиться в легочный стационар. Они имели свою посуду и находились под особым присмотром врача. Остальных хроников, человек 25, поселили в другом бараке. С нами помещалась еще другая бригада и слабосилка, то есть группа ослабевших рабочих, которым на две недели давали облегченные условия работы. Наш барак 16-й был обширный, темный, с двухъярусными нарами и вагонкой. Лучшие места были при печке. Бригада, которая помещалась с нами, ходила на распилку дров, и поэтому мы были в ту зиму хорошо обеспечены дровами. Под вечер отворялись двери, и гуськом входила процессия закутанных, засыпанных снегом, замерзших людей. Каждый нес дерево, и сразу у печки нагромождалась гора чурок и досок. Пилили быстро, и скоро плита накалялась до того, что железо просвечивало красным. Плиту заставляли котелками и кружками. Дневальный вносил два ведра с горячей водой. И начинали споры за воду и место у печки. Обычная картина. Четвертый год одно и то же. Одна новость была в ту зиму. Картофельная шелуха. К печке больше всех теснились казахи, жители знойной Средней Азии, и они приносили с собой картофельную шелуху. Очистки, которые им удавалось набрать около кухни или выпросить у поваров. Эти очистки они сушили на железном листе до того, что они превращались в тонкие хрустящие коричневые пластинки и ели в этом виде. Казах, желтолицый и косоглазый, стоял у печки и сторожил свою шелуху. Но все-таки у него брали попробовать. И скоро все стали гнаться за этой шелухой. Всем понравилось. Каждую неделю появлялся в бараке врач. Становился у стола и проверял хроников. А среди недели забегала сестра и садилась на нару поговорить со знакомыми. Но все это было только формальностью. Помочь они нам ничем не могли, потому что мы нуждались все не в лекарствах, а в хлебе и мясе, жирах и сахаре, в доме и свободе. Все мы прежде всего нуждались в освобождении. Теперь мы работали редко и мало, так как разница между питанием хроника и работяги составляла всего 100, потом уже только 50 грамм хлеба. За день, когда мы работали, нам давали вместо 500-550 грамм хлеба. И однако даже эти 50 грамм стоили того, чтобы повозиться несколько часов. С утра заходил в барак хроников комендант лагеря или зав пекарни, или кто-нибудь другой, кому не хватало рабочих рук. «Ребята, кто охотник почистить или дров наколоть?» И комендант обещал по блату дать супу, а зав пекарни ничего не обещал. Но сразу начинали шевелиться тела, лежавшие на нарах без движения под бушлатами. Кто-то с усилием подымался, кто-то оглядывался на соседа. «Пойдем, что ли? Может, хлебца дадут?» Кто уже не мог ходить, занимался чем-нибудь на месте. В самом бараке производились разные работы. Три человека щипало хвою. Беловченко, Николай и я. Хвайвар помещался в том же бараке. Это был человек вечно заспанный, которого мы иначе не видели, как спящим или зевающим. Работал он по ночам, варил на кухне хвойный настой или квас, как его называли заключенные. Хвойный настой был советским средством против цинги. Варится он из свежих зеленых игл молодых елок. Работа распадается на три стадии. На первой — инвалид Конев, однофамилец маршала, но не родственник, отправлялся в лес, рубил елки и на себе приносил их во двор лагпункта. Он сваливал их на пустырь между кухней и пекарней. Потом наше звено переносило елки в барак и ощипывало хвою с веток. С утра мы садились к столу, ставили деревянный ящик и часа в два наполняли его доверху. Никто не проверял, сколько мы щиплем, и вся работа никем не бралась всерьез. Хвайвар принимал у нас ящик и варил из елки ярко-зеленый и терпко-горький напиток, который разливался в бутыли и ведра и разносился по баракам и стационарам. В амбулатории на видном месте стояла бутыль с еловым квасом, и всегда находились желающие выпить кружечку, хотя никого не принуждали. И напиток был так едко горек, что только нёба лагерника, отвыкше от резких вкусовых раздражений, и могло находить в нем приманку. Больше выливалось этого квасу, чем выпивалось, но полдюжины хроников всегда находилось на его производстве, и каждый получал за работу 50 грамм хлеба. Не говоря о хвайваре, который, находясь на кухне, имел свою особую калькуляцию. Беловченко, мой сосед по наре, был молодой человек лет 30, с кротким, бледным, истощенным лицом, с тоскливым, потухшим взглядом. Это был человек деликатный и мягкий, сломленный судьбой и угасавший без протеста и шума. Где-то осталась у него молодая жена и ребенок, но он уже не вспоминал о них. Беловченко был рыбак, вырос в доме деда-рыбака над Черным морем у румынской границы. Что такое кефаль, Беловченко? Как ловят кефаль? И лежа на спине рядом со мной, вечером после ужина, с головой на мешке, он начинал рассказывать обстоятельно, спокойно, лучше всякой книги, о чудесных рыбах и ловах, о ночных выездах с неводом, о рыбачьей жизни и морских тайнах, низким и слабым голосом, замиравшим, как его жизнь в лагере. Инвалиды собирались у печки, и начинались бесконечные разговоры на основную лагерную тему — о еде. Надсмены рассказывали о курдюке и пилаве, о башкире, о баранине, сибиряки о пельменях, а немцы Закавказья о временах, когда вино на Кавказе стоило 3 копейки ведро. Голодные люди могли часами толковать о хлебе, муке и разных способах выпечки хлеба. Глаза блестели, воображение разгоралось. Каждый, судя по рассказам, пришел в лагерь из страны неслыханного изобилия. Украинец живописал борщ, который с утра подавала ему старуха так, что у всех нас кружилась голова. Тут я только убедился, как я поверхностно и бездарно питался в своей прежней жизни. До лагеря я жил окруженный чудесами, не умея их использовать, не зная ни что такое голод, ни что такое настоящий аппетит. Я не успевал проголодаться от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Я ел 5 раз в день. Но разве я понимал, что такое еда? Мог ли я оценить, например, что такое горох? Поляк, хозяин фольварка под Вильной, начал мне объяснять, какой бывает горох и что можно из него приготовить. Он говорил, не умолкая, час. Я был ослеплен. Я не знал, что горох в руках художника кухни, как слово в руках поэта, обращается в шедевр. Это была поэма о горохе гомеровской силы. Только многолетний голод и тоска по дому могут довести человека до такого экстаза, так окрылить его воображение и уста –